посвящается Ларсу фон Триеру. И долг пред вами я, в свою череду, отмечу словом в жизни быстротечной. Данте. Божественная комедия. Ад. Песня 15, 86, 87. Перевод Михаила Лозинского. В память о моем отце, преподобном докторе Чарльзе Аверстратоне, святом человеке, наставнике для многих и наставнике для меня. Введение. Механизм, вскрывающий эксцесс в кинематографе фон Триера. Духовный конфликт. Фильмы Ларса фон Триера неизменно описываются как эксцессивные. В последнее время их начали относить к категории экстремального кино. Будучи насыщенными метафорами и мифами, они деконструируют персонажей, темы и символы, одновременно создавая сложные многослойные миры, полные красоты, глубинных смыслов и насилия. Все аспекты формы и повествования в них доведены до крайности, усиливая конфликт и силу воздействия. Критики громко выражают свое отвращение. Зрители падают в обморок во время просмотра «Антихриста» 2010 год. И массово покидают показы дома, который построил Джек. Хотя порой эксцесс в фильмах фон Триера принимает сексуализированную или насильственную форму, это не всегда так. Эпизоды секса и насилия бывают мрачны, но они не будоражат зрителя. Несмотря на все эксцессы, как в кино, так и в жизни фон Триера, его фильмы интригуют исследователей из самых разных дисциплин. Они по-разному описывают слои эксцессивности фильмов и их воздействие на зрителя в соответствующих своему направлению терминах. Травма, выражение лакановского реального, постмодернистское возвышенное, женоненавистничество, садомазохизм и так далее. Реакция на фильмы фон Триера шире стилистических излишеств, описанных в работе Кристин Томпсон о кинематографическом эксцессе и эксцессов телесного жанра, о которых пишет Линда Уильямс. Редкое кинематографическое произведение может сравниться с работами фон Триера в способности вызвать травму и эмоциональный перелом посредством сочетания стилистических и физических эксцессов в рамках сложного повествования. Все его фильмы завершаются смертью и не имеют очевидной сюжетной развязки. Порожденные доведенными до крайности жанром, стилем, эмоциями или сюжетом, эмоциональный перелом наносит продолжительную травму, какими бы словами ни описывалось ее воздействие на зрителя. Терапевтический шок для мышления или аффективное возвышенное. Хотя юмор присутствует во многих работах фон Триера, таких как «Эпидемия», «Королевство», мини-сериал, «Рассекая волны», «Идиоты», «Самый главный босс» и «Дом, который построил Джек», по мнению большинства исследователей, его творчество выходит за рамки простого заигрывания с трансгрессией. Линда Бэдли, почетный профессор английского языка в Государственном университете Среднего Теннесси, писательница, полагает, что фон Триер изобрел форму психодрамы, которая травмирует зрителей и в то же время заставляет их по-новому реагировать на кино. Хотя многие исследователи упоминают духовные и библейские элементы фильмов фон Триера, они редко говорят об их пророческой природе. За исключением картин «Рассекая волны» и «Догвиль», эти нюансы редко удостаиваются глубокого анализа. Я же готова утверждать, что именно духовное, библейское содержание фильмов является ключом к пониманию эксцесса в творчестве фон Триера и источником его пророческого голоса. С этой точки зрения духовный конфликт, то есть конфликт, выходящий за рамки противостояния между людьми, и является механизмом, раскрывающим эксцесс, которым так славятся фильмы фон Триера. Я считаю, что весь эксцесс в фильмах фон Триера можно критически рассматривать в свете интерпретативной категории духовного конфликта, силой рвущегося наружу. Он не просто травмирует зрителя, но оставляет неизгладимый след в его парадигме понимания зла. Таким образом, фильм лишает зрителя любой возможности отрицать свое соучастие в том зле, которое демонстрируется в рамках изображенного духовного конфликта. Ироничный стиль фон Триера скрывает центральную роль зла в его фильмах. Убийственная серьезность, с которой его фильмы исследуют зло, также теряется из виду из-за того, что взгляд режиссера вступает в противоречие с широко распространенными представлениями в современной культуре, склонными минимизировать значение зла или даже отказаться от концепции зла в целом. Скептицизм в отношении зла усугубляется распространением идеологии материализма, светского гуманизма, агностицизма, атеизма и некоторых направлений нейронауки. Британский профессор психопатологии Саймон Барон Коэн утверждает: «Моя главная цель — понять человеческую жестокость, заменив ненаучный термин «зло» научным термином «эмпатия». Те, кто скептически относится к козлу, не следует путать их с моральными нигилистами, отвергающими моральный дискурс в целом, приводят три основные причины для отказа от концепции зла. Первое. Концепция зла подразумевает необоснованные метафизические обязательства, подразумевающие веру в существование темных сил, сверхъестественных явлений или дьявола. Второе. Концепция зла бесполезна, потому что ей не хватает объяснительной силы. Третье. Концепция зла может быть вредной или опасной в моральном, политическом и правовом контекстах, поэтому следует отказаться от ее использования в них или даже избегать в целом. Эти взгляды оказывают глубокое влияние на массовую культуру, в которой они материализуются — в сочетании с пониманием необходимости толерантности в многообразном мире. Как считает раввин Эрик Йофи, почетный президент Союза реформистского иудаизма, некоторые аспекты культуры способствуют уклонению от принятия ответственности за собственные поступки, то есть отрицанию греха. Он выделяет 5 таких аспектов. Мы живем в терапевтической культуре, культуре виктимности, всеобщей медикализации, бесконечного объяснения и безжалостного реализма. Эти реалисты видят мир таким, каков он есть, но, лишенные иллюзий, они реагируют на него фатализмом и апатией вместо ответственного поведения. Нужно признать, что к распространению такого взгляда причастна и либеральная религия, будь она иудейской, христианской или любой другой. Йофи убедительно заявляет: если нет греха, то нет и ответственности. Если нет греха, не может быть и прощения. Фильмы фон Триера всегда конфронтационны. Они разоблачают не только внешнее зло, но и соучастие зрителя в зле, причем как в собственном, так и структурном. Зрителя сталкивают с обнаженной правдой, заставляют декодировать ее, используя для этого все возможные средства — провокационные сюжеты, сексуальность, насилие, противопоставление визуального ряда содержанию, а звука — визуальному ряду, полифонический диалогический дискурс, указания вместо обрамления, переключающиеся ручные камеры «Фантом», камеры, способные записывать видео с кадровой частотой от нескольких тысяч до сотен тысяч кадров в секунду, в зависимости от модели, создавая эффект замедленного времени, также известный как слоумо. Например, некоторые сцены в «Меланхолии» сняты на камеру Phantom HD Gold. Монтаж с джамп-катами. Это вид монтажной склейки, при которой два последовательных кадра одного и того же объекта снимаются с позиции камеры, незначительно отличающейся от позиции на предыдущем кадре или вовсе с точно такого же ракурса. Такой монтажный прием дает эффект манипулирования экранным временем внутри пространства и разрывания его на части в рамках одного кадра. Хотя я придерживаюсь прежде всего теологического подхода, он является еще и политическим по своей форме и содержанию, поскольку теология должна бросать вызов нашему самодовольному взгляду на мир, нашим ценностям и порождаемому ими греху, тому реальному злу, что мы совершаем друг против друга. Я утверждаю, что задача теологии — делать мир менее понятным. Она должна влиять на политику, а не позволять политике влиять на себя. Во всех этих отношениях фильмы и методы фон Триера похожи на эксцессивный, трансгрессивный, праведческий голос еврейского пророка Иезекииля. Поэтому мы можем интерпретировать их, опираясь и на откровения, почерпнутые из его пророчеств, и на форму, в которой были переданы нам его послания. Я утверждаю, что фильмы Ларса фон Триера правдиво и пророчески раскрывают важные теологические проблемы наших дней. И, выявляя их, они заставляют обратить внимание на тот отклик, что находят эти теологические темы у зрителя. Многим критикам и исследователям это утверждение может показаться вздорным, учитывая не только проблемную публичную репутацию фон Триера, но и женоненавистничество, насилие, сексуальность порнографического уровня, и при этом комедийные элементы и иронию, которыми насыщены его фильмы на поверхностном уровне. Целью данной работы не является опровержение этих тезисов, даже если они могут или должны быть опровергнуты для доказательства пророческой природы фильмов. Вместо этого данная работа фокусируется на пророческом голосе, звучащем из фильмов, ставя его в один ряд с пророчеством Иезекииля и пророческими деяниями. Пока мы не обладаем достаточными свидетельствами, способными подтвердить статус фон Триера как художника-пророка, а наше понимание личности Иезекииля ограничено тем, что дошло до нас из глубины истории, пройдя через редактуру и интерпретации. Хотя фильмы фон Триера могут скрывать в себе нечто большее, чем видно на первый взгляд, в настоящий момент мы можем лишь гадать об этом, блуждая в темноте. Учитывая существующие сомнения в природе пророческого голоса, звучащего из экстремальных фильмов фон Триера, и его неоднозначный характер, будет полезно начать с ключевых замечаний критиков в его адрес. Более подробно они рассматриваются на протяжении всей этой книги. Во-первых, возмущенные критики и исследователи оспаривают этичность жестокого и откровенно сексуального содержания экстремального кино. Матиас Фрей начинает свою книгу «Экстремальное кино. Трансгрессивная риторика современной культуры артхаусного кино» с комментария о том, как была встречена на фестивалях «Нимфоманка». И помимо Ларса фон Триера приводит в пример Михаэля Ханеке, Катрин Брея и Гаспара Ноэ. Заявленная Фреем цель — предложить макроанализ индустрии экстремального кино, ее систем производства, регулирования и восприятия и противопоставить его микроскопическим интерпретациям отдельных фильмов исследователей экстремального кинематографа, которые стремятся показать, как экстремальность отражает национальную культуру или демонстрирует психоаналитическое подсознание. Он цитирует составленный Дэвидом Эндрю список тем, фигурирующих в подобном кино. Психологическая жестокость и абьюзивные отношения, женоненавистничество и изнасилование, насилие и пытки, злоупотребление психоактивными веществами и сексуальная зависимость, кровавые убийства и расчлененка, расизм или экзотизация, гомофобия, ненормативная лексика, педофилия, инцест и зоофилия, употребление наркотиков, экзистенциальное отчаяние. Эндрюс утверждает, что использование этих тем оправдывает статус экстремального кино как серьезного высокого искусства. И, как добавляет Фрей, заявляет о его этической легитимности, используя трансгрессивный реализм и возмутительные образы для педагогического побуждения к саморефлексии. К сожалению, в своем макроанализе Фрей по необходимости обобщает — поскольку стремится подчеркнуть прямой конфликт между целью создателей артхаусного кино показать эстетическую и этическую ценность своих фильмов и тем, как дистрибьюторы продают и рекламируют эти фильмы. Хотя Фрей признает, что создатели экстремального кино преследуют целый спектр различных целей, он не разделяет их, не предлагая никаких научно обоснованных причин, почему следует избегать экстремальных материалов, или почему использование провокационных образов неэффективно в педагогических целях. На самом деле зрителям предлагается прятать свою причастность ко злу, выставляемую на показ в экстремальном кино, за пассивными удовольствиями типичного кинематографического продукта. Но эту причастность нельзя оставлять без внимания, и цель педагогического побуждения к саморефлексии следует воспринимать со всей серьезностью. Стэнли Кэвилл проницательно указывает на более серьезную этическую проблему, лежащую в основе таких пассивных удовольствий. Фильмы воспроизводят мир волшебным образом, позволяя нам видеть его, но самим оставаться невидимыми. Это не желание обладать властью над творением, как у Пигмалиона, а желание не нуждаться во власти, не нести ее бремя. Кэтрин Уитли в своем этическом анализе экстремальных фильмов Михаэля Ханеке расширяет концепцию пассивного удовольствия, прибегая к этической структуре Кэвилла. В отличие от кантовской этики, которая требует однозначного суждения о правильных и неправильных, хороших и дурных поступках, Кэвилл хочет, чтобы мы посвятили себя процессу размышления об этике и пришли к пониманию, что абсолюта не существует. А стремиться нужно к выработке индивидуальной реакции в каждом отдельном случае. Точно так и Ханеке, по утверждению Уитли, старается внушить зрителю моральные мысли или убеждения. Он хочет заставить нас достигнуть этического осознания, но не наших моральных действий. В кинотеатре действия зрителя ограничены пространством его мыслей, а наших желаний. Хотя в главе 4 я продолжаю исследование зрительской этики, я тоже не рассматриваю ее в категориях моральных, а аморальных действий. Помимо принуждения к этическому осознанию наших желаний, о котором пишет Кэвилл на примере Ханеке, я также демонстрирую, как фильмы фон Триера заставляют нас сталкиваться с этикой в форме честности и искренности, рассматривая их через призму работ Мишель Аарон о зрительской этике и философии Эммануэля Левинаса. На мой взгляд, этика начинается с побуждения сердца, поскольку стремление к власти в словах и действиях может быть легко замаскировано под моральный поступок. Это прослеживается во всей истории политической власти, которая оправдывается пренебрежением к страданиям угнетенных, и именно это освещают фильмы фон Триера. Никто не спорит с тем, что моральное поведение и действия играют решающую роль, но я утверждаю, что первостепенное значение имеют честность и искренность. У этой позиции есть свои духовные корни. Теологически такая честность выражает истинные намерения сердца. Для более раннего датского мыслителя Сёрена Кьеркегора это еще в большей степени отражает наше отношение к Богу. В работе «Чистота сердца — это желать лишь одного» он пишет. «Даже в отношениях, которые мы, люди, так красиво называем самыми близкими из всех, помните ли вы, что у вас есть еще более близкие отношения? А именно те, что связывают вас как личность с самим собой перед Богом». Французский философ Поль Рикер, чьи теории играют ключевую роль в моей аргументации, аналогичным образом рассматривает первичные взаимоотношения в Ветхом Завете как взаимоотношения между Богом и евреем. Фактически, взаимный обмен между ними, согласно Рикеру, определяет весь опыт греха. На первом месте стоит не сущность, а присутствие, и эта заповедь есть модальность присутствия, а именно выражение святой воли. Отсюда выходит, что грех является религиозной величиной, прежде чем стать этической. Это не нарушение абстрактного правила или ценности, а покушение на личные узы. Вот почему углубление чувства греха будет связано со значением изначального отношения духа и слова. Таким образом, от начала и до конца грех — это религиозная величина, а не моральная. Анализ фильмов фон Триера в этой работе исходит из того, что хотя моральные действия и поведение имеют решающее значение, искренность сердца предшествует им по той причине, что она начинается с личной связи между Богом и человеком. Все человеческие действия проистекают из этой связи, независимо от того, слепы люди к ней или нет, и сохранение ее является основной причиной духовного конфликта в человеческом сердце. Нарушение этой связи — грех, впускающий в нее зло, что, в свою очередь, высвобождает избыток зла, которое ослепляет нас и не дает увидеть его источник. И теперь мы приближаемся к рассмотрению пророческого голоса, связанного не только с моральной, но и с духовной свободой воли. Хотя пророческий голос — это не то же самое, что и пророк, полезно будет начать с общего определения последнего. Самые разнообразные люди, представляющие различные сообщества, именовались пророками, потому что каждый из них каким-то образом утверждал, что передает божественное послание. Фланнери О'Коннор, писательница-католичка и гранд-дам литературы американского юга, французское словосочетание, которое подразумевает важную и влиятельную женщину в возрасте, чьи мрачные и жестокие истории полны эксцентричных персонажей, обладающих как телесными, так и духовными деформациями, как-то заметила, что экстремальное искусство необходимо для того, чтобы заставить нас признать собственную духовную нищету. Ее комментарий особо удачно смотрится в рамках данного труда, посвященного экстремальному кинематографу фон Триера, эксцессы которого проистекают из духовного конфликта. Мне лично кажется, что в наше время писатели, которые смотрят на мир через призму своей христианской веры, острее прочих способны воспринимать гротескное, извращенное, неприемлемое. Романист, озабоченный христианскими проблемами, найдет в современной жизни омерзительные для себя искажения, и его цель в том, чтобы эти искажения увидел и читатель, привыкший считать их естественными. Писатель вполне может быть вынужден прибегнуть и к более жестоким средствам, чтобы донести свое видение до враждебно настроенной аудитории. Вы должны открыть им глаза на свое видение мира с помощью шока. Для слабослышащих вы кричите, а для слабовидящих рисуете большие и поразительные фигуры. Объяснение О'Коннор перекликается с причудливыми деяниями библейских пророков Исаии и Иезекииля. Она прибегает к крайним мерам, чтобы побудить людей прислушаться к жаждущему их Богу. Откровенная брутальная сексуальность в картинах фон Триера служит теме каждого фильма. Секс, ужасающий в одних фильмах и ироничный в других, редко выглядит возбуждающим или романтичным. Более подробно об этом в главе 3. Аналогичным образом история ветхозаветного пророка Иезекииля славится своими откровенными, шокирующими описаниями сексуальности. Для описания Иерусалима Иезекииль использует метафору невесты-нимфоманки в главе 16 и проститутки-оголивы в главе 23, приводившую в ужас первых слушателей, свято чтивших Писание, своими откровенными сексуальными образами. «Когда блудила в земле египетской и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная и похоть, как у жеребцов», так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих. Тем не менее, пророк Иезекииль считается образцом высокоморальных устоев, а его пророчество остается священным текстом. Второй важный объект критики — обвинение в женоненавистничестве — является, пожалуй, самым серьезным обвинением в адрес фон Триера. По самому факту, не дающим многим современным критикам и исследователям признать его фильмы пророческими. Трудно оспаривать женоненавистничество, очевидное в фильме «Рассекая волны», в котором бес жертвует жизнью ради своего мужчины. Однако многие исследователи творчества фон Триера склоняются к мнению, что в более поздних его работах, последовавших за трилогией «Золотое сердце», представлены сильные женщины, которые борются с глубоко патриархальной системой. Бонни Хоник и Лори Марсо отстаивают феминистскую позицию фон Триера, так как его фильмы способны пройти тест Бекдел, для которого требуется, чтобы, первое, в фильме было минимум две женщины, второе — вступающее в беседу, и третье — о чем-то другом, кроме мужчин. Меланхолия фокусируется на отношениях между сестрами Жюстин и Клэр, чьи разговоры не ограничиваются сферой мужчин. Хотя Джо из «Нимфоманки» и ее подруга Би связаны друг с другом соревнованием, целью которого являются мужчины, сами эти мужчины не играют первостепенной роли. Бонни Хоник пишет, что подчеркивает его провокация, так это стремление показать, как клишированное изображение мужчины и женщины, его и ее, маскулинного и фемининного, выходит за рамки фундаментальных основ бинарности гендера, которым фон Триер в любом случае скорее бросает вызов, чем дает одобрение. Примечательно, что его фильмы призывают женщин упиваться неподобающей женственностью. В-третьих, показное женоненавистничество и откровенные сексуальные сцены в фильмах фон Триера временами явно ироничны и носят комедийный характер, скрывая за этим серьезность намерений режиссера. Это можно увидеть в одной из сцен «Нимфоманки», в которой двое африканских мужчин спорят о сексе с Джо, а она молча наблюдает за ними, комично обрамленная их пенисами. Тем не менее, цель, которую фон Триер преследует своей иронией — провокация. Розалинд Галт, профессор киноведения в Королевском колледже Лондона, отмечает, что фон Триер с помощью иронии создает двойной эффект, дестабилизирующий зрителя. Говорящий лис в «Антихристе» одновременно ужасает и смешит. Сопоставление столь разных эффектов вызывает неловкий и смущенный смех, в то же время усиливая провокационность. Рассказчик из Догвилля иронически соглашается с противоречивым заявлением о том, что Грейс уничтожила целый городок во имя человечества. Ангелос Куцуракис, профессор кино и культурологии, комментирует это следующим образом. Голос за кадром становится ироничным и показывает, как апелляции к морали и общечеловеческим ценностям могут служить определенным социальным интересам. Самоотречение и безоговорочная отдача выставляются симулякрами, за которыми скрываются более глубокие политические процессы и конфликты. Провокация зрителей с помощью иронии, в деталях исследованная Розалинд Галт, является неотъемлемой частью пророческих деяний. Хотя не любая ирония в фильмах фон Триера может считаться пророческой, некоторые ее примеры сами собой попадают под это определение, потому как ирония является частью инструментария библейского пророка. Как пишет Майкл Фишбейн, пророчества Иезекииля с поразительной ясностью раскрывают, что ироническая риторическая стратегия всех израильских пророков — это привести неверующих и невежественных людей к верности завету и осознанию божественного господства. Ирония в книге Иезекииля порой доводится до абсурда, превращаясь почти в насмешку, чтобы шокировать людей и заставить их задуматься. Пророк искажает и выворачивает наизнанку ожидания, давая своим слушателям понять, что в этот момент происходит нечто совершенно невиданное, порожденное непостижимым Богом, которого, как им казалось, они так хорошо знали. Четвертое направление критики, исходящее из христианской традиции, ставит под сомнение достоверность пророческого голоса или пророчества, не имеющего чистого, непогрешимого, безгрешного посредника или источника. Еврейская традиция, очевидно, считает Моисея величайшим из когда-либо живших пророков, однако он в гневе убивает египтянина и вынужден спасаться бегством. Когда Бог, то есть Яхве, приказывает Моисею ударить по скале, чтобы высечь из нее воду для скитающихся израильтян, тот бьет по ней в гневе. За этот проступок Яхве запрещает Моисею входить в землю обетованную. Пророк Осия женится на проститутке, что обычно считается греховным деянием, однако в данном случае это повеление Яхве. Папа Бенедикт XVI заявляет: «Папа Римский не оракул. Как мы знаем, его очень редко можно назвать непогрешимым, и только когда речь идет о непререкаемых заявлениях, касающихся доктрины. История священного писания от Моисея, царя Давида, пророка Валаама до апостолов Петра и Павла показывает, что Бог действует через человеческую слабость, чтобы нести свет и исцеление другим. Павел заявляет: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Наконец, святой Бог по большей части отсутствует в сюжетах фильмов Триера, и это могло бы опровергнуть утверждение, что духовный конфликт занимает в них центральное место. Хотя Господь предлагается только как своего рода «виа негатива», Бог раскрывается в этом аргументе как незримое мерило, с которым сопоставляется все вокруг. Из-за этого Триера часто считают пуристом, придерживающимся необъяснимого стандарта, не поддающегося легкой категоризации, но который называют аутентичным — Бейнбридж, этическим — Бэдли, Аарон, Куцуракис, Хоник и Марсо и другие, жестким и трактующим истину как честность и праведность. Но если фильмы обращены к зрителю, который не верит в зло, не говоря уже о трансцендентном и триедином Боге, они мешают собственному посланию, когда демонстрируют очевидного Бога, очевидное покаяние и очевидную благодать. Произведения Фланнери О'Коннор, например, приобретают дополнительную силу благодаря тому, что она находит более тонкий способ изобразить в них Бога. Я исследую пророческий голос в фильмах фон Триера, интерпретируя их через призму библейской пророческой литературы и сопоставляя их с пророчеством Иезекииля. Как говорилось ранее, сюжеты Иезекииля и фон Триера проникают в их читателей и зрителей, критикуют и разоблачают их, вызывая тревогу. Оба имеют репутацию дестабилизирующих критиков своих культур. Фон Триер — провокатора экстремального художественного кино, а Иезекииль — возмутительного пророка, который действует и выражает невыразимое во имя Бога. Однако в этой книге я рассматриваю не Триера как пророка, а пророческий голос, исходящий из самих его фильмов.